Цок-цок-цок. Пальцы вдовы с длинными ярко-красными ногтями выстукивали безумную сарабанду по оцинкованной стойке бара. Она сидела на высоком табурете, сделанной небрежностью, скрестив длинные ноги, и ее глаза поблескивали в красноватом сумраке Эль Паласио. Все портьеры в клубе были задернуты, чтобы создать более интимную обстановку. Она не испытывала никакого удовольствия от присутствия здесь, но это место сразу пришло ей на ум как самое подходящее для допросов. Что ж, тем хуже. Придется потерпеть эту потрепанную роскошь и поддельные украшения. Мало-помалу кольцо вокруг мадам Тевенен сжималось. Буржуазная семья, Бургундия, наркотики, не совсем обычная реабилитационная клиника, курс лечения, в которой продолжался неоправданно долго, затем бегство. Не хватало самого главного – истинной личности. Узнав настоящее имя своей жертвы, Клео узнала бы самое главное – как разыскать ее семью. Но теперь она знала, кто сообщит ей это имя. Ольга сделала человеку знак приблизиться. Это был уже третий. Устный приказ разошелся даже быстрее, чем если бы Клео отправила по электронной почте рассылку, типа «живо тащи сюда свою задницу всем подчиненным». Ей нужен был какой-нибудь наркоман, проходивший курс лечения в Бургундии примерно лет 10 назад. Она всего лишь собиралась задать ему несколько вопросов. Наградой должна была стать щедрая доза наркотика. Надо ли говорить, что в кандидатах недостатка не оказалось? Ольга, выполняя обязанности секретарши, представляла их хозяйке по очереди. Все это напоминало какую-то пародию на шоу «Стань звездой», и в другое время Клео от души позабавилась бы. Но сейчас, когда речь шла о 34 миллионах евро, она сидела как на иголках и думала лишь о том, чтобы не обнаружить своего нетерпения перед посторонними. При виде очередного соискателя она невольно наморщила нос. Не столько потому, что от него сильно воняло, не сильнее, чем от остальных наркоманов, хотя и они пахли отнюдь не розами, но потому, что его редкие волосы, сероватая кожа и крайняя худоба, еще подчеркнутая толстой зимней курткой, производили крайне отталкивающее впечатление. «Это Жако», — слегка официальным тоном объявила Ольга. Вдова изобразила на лице улыбку, настолько фальшивую, что буквально почувствовала, как пудра осыпается с ее лица. «Ну, подойди же», — подбадривающим тоном сказала Ольга. «Тебе надо будет просто повторить то, что ты недавно рассказал мне». Жако неуверенно взглянул на сидевшую перед ним хозяйку заведения. Она была известной личностью, но немногие осмеливались подходить к ней на близкое расстояние. За много лет она стала чем-то вроде городской легенды, призраком, чьи смутные очертания можно порой разглядеть лишь в окне шикарного Мерседеса или у двери дома в богатом квартале. Кем-то вроде Милен Фармер, за которой зачарованно наблюдают многочисленные фанаты с блуждающими глазами и исколотыми руками. Несколько секунд Жако стоял неподвижно, не осмеливаясь поднять глаза на это загадочное существо и не в силах понять, является ли оно самым красивым или самым уродливым из всех, что он видел за свою жизнь, самым отталкивающим или самым возбуждающим. На лице существа промелькнуло нетерпение, веки дрогнули, губы на миг сложились в раздраженную гримасу. Взгляд Жако переместился от этих губ к маленькому носу, к изящно очерченным скулам, к миндалевидным глазам, растянутым чуть ли не до самых висков. Ненависть, которую он прочел в этих глазах, сперва оледенила его, потом заставила прийти в себя. «Так вот, Ольга мне сказала, что вы ищете одну бывшую пациентку в клинике в Бургундии». Он не стал уточнять, какой именно клинике, поскольку вдова вряд ли пригласила бы его для беседы, если бы речь шла, например, о клинике пластической хирургии. Клео слегка кивнула, и ее лицо на миг осветилось красноватым светом лампы над барной стойкой. «Я тоже лечился в этой самой клинике», — продолжал Жако. «Примерно в то же время, 10 лет назад. Тогда я еще верил, что смогу вылечиться», — добавил он с ноткой печали в голосе. «Я сам оттуда родом, из Джона. Тогда я еще не подсел на иглу так прочно, и они сами меня позвали». «Кто они?» Жако невольно вздрогнул, услышав высокий и резкий, как будто механический тембр этого голоса. «Кто они?» Словно этот вопрос задал робот. «Сотрудники клиники, точнее, волонтеры. Я тогда жил в сквоте на улице Бербези». На всякий случай Жако решил не упускать ни одной подробности, чтобы вдова ни на минуту не усомнилась в правдивости его истории. «Они часто появлялись в том квартале, вели с нами разговоры за жизнь, иногда подбрасывали кое-какую работенку, рассказывали о той клинике». «Рассказывали», — задумчиво повторила вдова, нежно промурлыкав звук «Р». «Да, она находилась недалеко от города Левил-Сен-Жур. Шикарное заведение, что-то вроде загородного дома отдыха для богатых пенсионеров», — добавил Жако, слегка приободренный тенью улыбки на лице слушательницы. «Только вот стариков там как раз и не было. Нам сказали, что на нас хотят испробовать новый метод лечения от наркозависимости, и что нам не надо будет за это ничего платить. Все совершенно бесплатно, и лечение, и проживание, и еда. Только нужно будет в точности выполнять все предписания. А если мы вдруг захотим уйти, то без проблем, никто нас не будет удерживать». Жако немного помолчал, видимо, ожидая реакции собеседницы, но, не дождавшись, снова продолжал. «Ну, в общем, мы согласились». «Мы?» — переспросила вдова. «Да, я и одна моя подружка. То есть даже не подружка, ну, просто девчонка, с которой мы вместе тусовались». Он заметил, как во взгляде вдовы вспыхнул интерес, и шестым чувством, развившимся за долгие годы бродячей жизни, понял, что вожделенные 10 граммов уже почти у него в кармане. «И что же происходило в этой клинике?» «Ну, я одно могу сказать. Это их методика и правда работала», — ответил Жако, и в его голосе прозвучало нечто похожее на сожаление. «Поначалу, конечно, тяжело было, но потом все стало проходить. Даже, я бы сказал, как-то очень быстро и без особых мучений. Всего бы ничего, но мне стали сниться какие-то очень странные сны, кошмары, очень нехорошие. И они все время повторялись». «А что в них было странного?» «Они были как воспоминания. Но не такие, как обычно. В общем, разница была как между фильмом по телеку и в 3D-кинотеатре. И даже после того, как я просыпался, эти воспоминания никуда не исчезали. Они даже как будто вытесняли настоящую жизнь. Я как будто продолжал жить в них наяву. Раньше они никогда не приходили. Это были воспоминания из детства, с самого раннего, чуть ли не с самых первых дней жизни. Я не думал, что можно помнить такие вещи. И чаще всего их даже не хотелось вспоминать», — мрачно добавил он. «Наверное, с другими пациентами было то же самое. Они все выглядели как зомби. Моя подружка, в конце концов, не выдержала». Взгляд Жако на мгновение потерялся где-то над головой собеседницы. «Дело в том, что когда она была совсем маленькой, с ней проделывали ужасные вещи. И она не выдержала этих воспоминаний. Застрелилась. Жизнь несла себе голову в дребезги». На какое-то время повисла тишина, нарушаемая лишь отдаленным шумом машин, доносившимся с парижских улиц. «После этого я решил свалить. Но оказалось, это совсем не так просто, как нам говорили в начале. За нами наблюдали день и ночь. К тому же никто из персонала не пришел бы в восторг, если бы я после отъезда стал рассказывать о самоубийстве моей подружки. Но мне повезло. Вскоре сбежала парочка пациентов, а потом нагрянула полиция и разразился скандал. Вот тогда я и свалил. Уехал из Лавилля, потом из Бургундии и никогда больше туда не вернулся». Жако наконец осмелился снова поднять глаза на вдову и встретил сочувствующий, почти материнский взгляд. Кажется, она осталась довольна рассказом. «А девушка, которая сбежала, была вот эта?» — спросила она, слегка подтолкнув к нему по барной стойке небольшую фотографию. Слегка поколебавшись, Жако приблизился и наклонился над стойкой. Увидев изображенную на фотографию женщину, здесь, посреди всей этой обстановки, он испытал легкий шок. Ан Шарль. Он очень хорошо ее помнил. Да иначе и быть не могло. Она поражала с первого взгляда. Не только потому, что была очень красива и не так сильно потрепана уличной жизнью, как большинство других пациентов, но и благодаря своей грации, изящным манерам, даже своему имени. Все это делало ее белой вороной на фоне остальных. Жако с ней даже немножко подружился. Насколько это вообще было возможно в этой клинике, похожей на замок вампиров, под постоянным наблюдением в череде нескончаемых лечебных сеансов, так называемых уроков воспоминаний. Да, это и в самом деле была она, Ан Шарль. Он молча кивнул в ответ на вопрос собеседницы. Рядом с фотографией на стойке появился конверт, однако его все еще придерживал длинный острый ноготь, накрашенный ярко-красным лаком. Жако нерешительно протянул руку к конверту, но Клео отодвинула его на несколько сантиметров. «И последнее. Как ее звали?» «Ан Шарль. А фамилии я не знаю». «А у клиники было название?» Жако пожал плечами. «Вроде нет. Но ее легко найти. Она недалеко от южного выезда из Лавилья-Сен-Жур. Большой дом посреди парка. Ну, что-то вроде загородной усадьбы. Там она одна такая». «Спасибо, Жако». Ноготь соскользнул с конверта. Жако быстро протянул руку и с кошачьей ловкостью схватил вожделенную награду. Затем, не мешкая, направился к выходу. Уже у порога он неожиданно осознал ответ на вопрос, который недавно задавал самому себе. Вдова не была ни самым нелепым, ни самым восхитительным существом, встреченным им в жизни. Но вот самым жутким — это да.